Глава 21. Новости приятные и не очень. «Будь готова к зарождению любви и двойной жизни, она так сказала. Я беременная? Что имела в виду ваша жена?» Марго сжала ладонями виски. «Этого не может быть. Просто не может быть. С первого раза и сразу двойня. Да еще и от мужчины, который меня не любит». Она зарычала и пнула ногой круглый камешек. Он с треском улетел в траву, и оттуда раздалось недовольное шипение рыськи. Дракоша не показывалась на глаза, но Марго чувствовала что-то рядом. Они с Эрденвейном медленно шли по дорожке, петляющей между аккуратно подстриженными кустами. Марго после слов жрицы чуть не закатила истерику, и отец вывел ее прогуляться и немного прийти в себя. «Ты ведь очень хотела ребенка», — мягко напомнил мужчина. «Даже согласилась ради этого обменять души». «А еще я хочу нормального отца для своего ребенка. И детей хочу, но после того, как устроюсь в новом мире, начну получать стабильный доход, найду себе занятия. Ты ведь не думаешь, что я буду целыми днями вышивать крестиком и сидеть у окошка?» Марго опять начала закипать. «Дочь, тебе не стоит об этом переживать», — ответил чародей, глядя на нее с удивлением. «Я достаточно обеспечен, чтобы вы с детьми ни в чем не нуждались. И занятия по душе выберешь. Но сейчас тебе предстоит учиться. Это займет лет 10-15. «Я думала, Марс шутит», — простонала Марго. «Так я беременна или нет?» «Не я должен был тебе это рассказать, но... присядем». Он подвел Марго к резной скамье, покрытой разноцветными подушками. «До сих пор не могу поверить, что Марс сумел увидеть детские каналы. Мужчинам это не дано. Я ни разу не слышал до сегодняшнего дня». «Может, потому что Марс несколько дней пробыл Марсией?» — нервно съехидничала Марго. «Этот на все способен», — вздохнул чародей. «Наши женщины готовятся к материнству заранее. В общем, если на ее пути встречается мужчина...» Арденвейн смутился. «Ты хочешь сказать...» — пришла на помощь отцу более раскрепощенная Марго. «Что если Альтар лишается девственности с симпатичным ей мужчиной, то...» «Сила видит совместимость и зарождающуюся любовь», — с облегчением проскочил сложную тему Ирс. «Это легко заметить по изменению общего фона. Сердце работает по-другому, дыхание, кровоток, мысли меняются. И тогда организм Альтар начинает готовиться к зачатию. Так наши дети всегда рождаются одаренными. От источника прокладывается канал, чтобы в момент зачатия к плоду сразу же начала поступать поддерживающая магия». «А почему жрица сказала о двух каналах?» «Видно, у тебя первый родится двойня», — пожал плечами чародей. «Поэтому, если ты не хочешь спешить с детьми, то будь осторожна с...» «Мужчинами», — понимающе кивнула Марго. «Еще раз для особо одаренных. Сейчас Марс и твоя жена увидели во мне только подготовку к будущему?» Арденвейн кивнул. «Но я не беременная». «Пока нет». Марго выдохнула, испытывая колоссальное облегчение и не менее сильное разочарование. Абсолютно противоречивые чувства. «А почему она запретила говорить об этом Ролану?» «Потому что отцом твоего ребенка может быть кто-то другой», — просто ответил Арденвейн и взял Марго за руку. «Ведь только твое сердце знает наверняка, к кому его тянет и кто именно заставил источник поделиться силой». «А как же моя великая миссия по снятию проклятия?» «В свете последних событий у нас появились некоторые варианты», — туманно ответил Арденвейн и помог Марго подняться. «Нам пора возвращаться. Вот только закончим привязку фамильяра». Он свистнул, и из кустов выбежала рыська. Она с разбегу запрыгнула к Марго на колени и начала ластиться, как большая и тяжеленькая кошка. «Нужно напоить ее твоей кровью». Марго вздохнула и покорно протянула рыське палец. «Грызи». Дракошка уставилась на нее с возмущением, а потом обиженно отвернула мордочку. «Что не так?» Марго пощекотала ее за ушами. «Не хочешь грызть, можешь куснуть». «Грязный палец», — А вдруг ты им в носу ковырялась? Рысь нервно дернула хвостом, а чародей тихонько рассмеялся. Характер у нее твой, неудивительно, что вы сошлись. Арденвейн достал из кармана зеленую стеклянную бутылочку, вытащил из нее пробку и обильно полил оттопыренный средний палец Марго. Запахло травами и сладким. «И дезинфекция, и обезболивающее», — пояснил он. «Очень интересный состав. Трава от черчника, лист рыбьей мяты, три капли настойки медвединки, высушенная трава соулы и ветка комарина. Потрясающий эффект. Запомнила?» «Ага, вкусно». Рысь мурчала и с удовольствием облизывала палец. «Грызи давай!» Марго стала щекотно. Она хихикнула и тут же ойкнула, когда остренькие зубки прокусили кожу. «Смотри», — тихо произнес Арденвейн. «Каждый раз восхищаюсь». Белоснежная шерсть рыси стала золотой. Солнечный свет залил глаза, а вместо кисточки на хвосте полыхнуло пламя. Длилось это несколько секунд, но было настолько прекрасно, что Марго поняла. Она никогда не забудет этого зрелища. «Думаю, тебе не стоит возвращаться в ледяные чертоги», — неожиданно предложил Арденвейн Ирс, когда они возвращались. «Я категорически против», — рычал Ролан через 10 минут. «Аль Марго моя невеста, мы связаны ритуалом, ее приняли душа и сердце льда». «Невеста не жена», — отрезал Ирс. «Разорвать ритуал можно одним словом». «Я не намерен это делать». Ролан стоял напротив Арденвейна и грозно хмурил брови. Марго и Марс в компании первого советника тихо сидели на диване. Несколько раз Марго порывалась вставить хоть слово, высказать собственную точку зрения на происходящее. Но каждый раз советник качал головой, и девушка смолкала. Молчал и Марс, о чем-то сосредоточенно думая. «Если мне не изменяет память...» Арденвейн сел за стол. «Жена у ледяного мага может быть только одна». «Но Наир может быть несколько», — подал голос советник. «Аль Марго моя невеста, а не Наира», — резко бросил Ролан. «Это пока вы не выбрали себе жену», — презрительно процедил Альтар. «Ледяные никогда не держат данное слово». «Так же, как и Альтар», — Ролан вперил в чародея ненавидящий взгляд. «Интриги, удары в спину, ложь — вот чем славится ваша раса. Зато мы не воюем против своих детей». «Прекратите», — тихо произнес Арденвейн, и в кабинете повисла звонкая тишина. Даже рысь притихла. «Теперь, когда Марго показала другой путь, я больше не обязан отдавать единственную дочь в уплату чужих долгов. Марго останется дома. Ее место здесь, среди равных. Мы снимем проклятие с ваших женщин без этой жертвы». «Тебя послушать, чародей, так замужество со мной равносильно смерти на алтаре. А как же чувства, которые возникли между нами?» Иронично поинтересовался Ролан. «Я ведь тоже могу быть настойчивым. Пока вы гуляли, я расспросил жрицу о каналах, которые рассмотрел Марс. И теперь знаю, как твоя дочь отреагировала на нашу связь». «Значит, это я отреагировала, а ты не при делах?» — не выдержала Марго. «Ты слишком высокого мнения о себе, лэр Ролан. У нас говорят, что от любви до ненависти один шаг, и ты его почти сделал». «Я пытаюсь защитить тебя, женщина», — рявкнул Ролан. «Неужели ты не видишь, что они манипулируют тобой?» «Они меня оберегают». «От кого? От меня?» «От того, кто желает моей смерти. От того, кто испортил алтарь и чуть не прикончил тебя!» Марго вскочила и орала на Ролана, стоя напротив. «Я ради тебя довел ритуал до конца, неблагодарная!» «Это я еще и благодарить тебя должна!» Марго подошла ближе и уперлась в грудь мага пятерней. «Может, мне еще и за каналы тебя поблагодарить? И за секс?» «Не помешало бы». «Да ты самоуверенный, наглый, себелюбивый эгоист. Думаешь только о себе». «А о ком мне еще думать, когда одна вредная Альтар не позволяет думать за нее?» «О леди Арвид подумай». «И подумаю». «Вот и женись на ней. Вы будете идеальной парой, оба холодные, высокомерные». Договорить Ролан ей не дал. Резко дернул на себя и накрыл губы жарким поцелуем. Марго от души пнула его ногой, пару раз ударила кулаком по плечам, а потом притихла. «Чертова ледышка!» Целовался так, что дух захватывало и ноги подкашивались. «У-у-у, я тебе еще выскажу», — была последняя связанная мысль разъяренной девушки. Роланд вздрогнул и слегка отстранился. Марго тут же отпихнула его и отскочила в сторону, гневно сверкая глазами. «Что себе позволяет этот маг? Они ведь не в Париже». Но возмутиться ей не дали. «Когда ты собираешься объявить имя жены?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался отец Маргешки. «На балу». В отличие от Марго, Ролан выглядел очень довольным. «Он еще не всех невест проверил на совместимость», — ехидно заметил Марс. «Вдруг какая-нибудь из них окажется более сладенькой». «Марс». Арден Вейн строго посмотрел на сына. «Покажи ее высочеству Марго наш дом». «Ее высочество?» — переспросила Марго. «Не переживай, это просто дань традициям», — небрежно махнул рукой чародей. «Титул просто титул. Он не делает тебя ни умнее, ни красивее, ни талантливее. Альтар все благородные, в каждом течет кровь первого владыки, поэтому титул у нас скорее выборная должность, чем родовое...» «Проклятие», — закончил Марс, поднимаясь и протягивая Марго руку. «Пошли, сестренка, дадим им посекретничать». «Минуту». Марго подняла палец. «Сразу озвучу свое мнение». Она многозначительно посмотрела на Ролана, и тот ей задорно подмигнул. «Во-первых, я вернусь в ледяные чертоги. У меня там осталось пара дел. Во-вторых, мне нужен нормальный учитель, а не этот клоун. В-третьих, я еще не решила, хочу ли я замуж за Лэра Ролана». «Все?» — с улыбкой спросил отец. «Пока все. Но я еще что-нибудь придумаю, не сомневайся». Марго огляделась. «Все хотела спросить. Это другой мир или другой континент? У вас тут лето и бабочки летают». «Марс тебе расскажет». Не стал выдавать тайну Арден Вейн. «Это у меня лето, а у первого советника, например, в саду сейчас золотая осень», — улыбнулся чародей. 12 месяцев отдыхали в ее саду. Пробормотала Марго, и под пристальными взглядами мужчин вышла из беседки. Ролан. Провоцировать невесту было по-мальчишески приятно. А когда Ролан вспоминал, как реагировала Марго на его прикосновения и поцелуи, губы сами растягивались в улыбке, и совершенно не хотелось думать о делах, о проблемах, которые никуда не делись, о злоумышленнике, или точнее о группе злоумышленников, и об опасности, которой он подвергал свою невесту. Для себя Ролан давно уже решил, что на балу в честь зимнего солнцестояния он объявит женой Марго. И не потому, что она надежда для его расы, а потому, что другой он не хочет. Не хочет высокомерных, холодных и насквозь фальшивых ледяных леди. Марго сумела растопить его сердце, вернуть душу в источник. Она привнесла в их жизнь смех, суету и приключения. Он уже и забыл, как это переживать за кого-то, бояться. И как это улыбаться по-настоящему, а не потому, что так надо. «Советник Бейс», — обратился Арден Вейн к первому советнику, красивому, слишком молодому Альтар, с живым интересом следящему за семейным шоу. «Прошу тебя взять в ученицы мою дочь, ее высочество Марго Ирс». «Сочту за честь», — склонил голову Альтар. «У девушки огромный потенциал, и я буду рад обучить ее всему, что знаю сам». С многозначительной улыбкой закончил он. «Тем более, если мне не изменяет память, она была обещана мне в невесты». «Если ваше пламя сольется, то так тому и быть», — склонил голову владыка Альтар и тут же повернулся к Ролану. Жестко глядя ему в глаза, медленно и спокойно, Арден Вейн произнес слова, от которых у ледяного мага по спине прошел озноб. Альтар не выходит замуж без любви и не рожают детей нелюбимым. Ваша магия сошлась, но это не значит, что сойдетесь вы. Пока я вижу лишь желание тел, но не родство душ. Марго выберет сама. Но ты должен знать, кого бы ни выбрала моя дочь, мы не откажемся от помощи вашим женщинам, тем, кто этого захочет. Я услышал тебя, владыка. Роланд скрипел зубами, но сдерживался. Он понимал, что сейчас не место и не время показывать характер. Советник Бейс внимательно посмотрел на ледяного мага и слегка улыбнулся. А может, он и не так молод, как кажется. Слишком многое таится в его глазах. «Что ты знаешь о своем отце?» — резко сменил тему Арден Вейн. Ролан на мгновение растерялся, но лишь на мгновение. «Кроме того, что вы его сожгли заживо. Это не мы, тебе это прекрасно известно». Ролан криво усмехнулся, ему было многое известно, но говорить об этом вслух он не собирался. «А еще мне известно, что я ненавижу Альтар до дрожи в руках, до тошноты, до желания убивать». Глядя в усталые и понимающие глаза чародея, медленно произнес Ролан. «Но здесь и сейчас я не испытываю ненависти. Совершенно. И это кажется тебе странным?» Альтар быстро переглянулись, но Ролан заметил. Он кивнул своим мыслям и, медленно пройдя по дощатому полу, остановился у окна. Провел рукой по теплому дереву, посмотрел на ясное небо и только потом сказал. «Ментальное внушение. И оно ослабевает, когда я покидаю чертоги. Я давно это подозревал, но как? На меня не действует магия. Никакая». «Не на тебя, мальчик мой, не на тебя», — покачал головой Артен Вейн. «На ледяные чертоги». «Кто мог это сделать?» «Кто-то достаточно сильный и опытный». «Лэр Райан, один из старейшин», — озвучил Ролан свои мысли. «Дед Лэра Ригарда», — кивнул Арден Вейн. «И он знает, кто твой отец». «Стоп». Ролан давно не был юнцом, которому можно не отвечать. «Что знаете вы, чего не знаю я?» «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Арден Вейн легко поднялся, и Ролан в очередной раз задал себе вопрос. «Сколько лет этому чародею?» Они вышли из беседки, молча прошли по аккуратной дорожке вдоль цветущих кустов роз, свернули на тенистую аллею и углубились в настоящий лес. Ролан не задавал вопросов, он шел за Арден Вейном, ощущая спиной взгляд первого советника, который не подумал оставить их наедине, что изрядно раздражало. Ролан пытался вспомнить, как Марго смотрела на еще одного потенциального жениха и со злорадной радостью отмечал, что совершенно без интереса, как на мебель. «Дом чародея не похож на ваши дворцы. Мы едины со своим лесом и создаем пространство под настроение. Но у нас есть места общего пользования, они неизменны. Театр, музей, школа, дом собраний, дом переговоров, ресторации». Арден Вейн свернул к деревянному зданию, стены которого заплел плющ. «Если не знать, что искать, можно спокойно пройти мимо. Музей темной истории — не самое почитаемое место в лесу, но это наша память и наши знания». Чародей толкнул деревянную дверь, и она с неприятным скрипом распахнулась, пропуская посетителей в огромный зал, освещенный неярким солнечным светом, льющимся через два узких окна. На стенах висели картины, в основном портреты надменных и красивых альтар, но попадались и люди, и неизвестные Ролану зеленокожие гиганты, и странные существа с лицами, мало напоминающими человеческие. Первый советник остался снаружи, а Арден Вейн решительно прошел в дальний угол и остановился напротив портрета мужчины в строгом черном камзоле. Презрительный взгляд, собранные в пучок черные волосы и ярко-синие глаза. Кого-то он Ролану напоминал. «Краст». «Просто Краст?» — переспросил Ролан, рассматривая портрет. «Его полное имя предано забвению. Ренегат, отступник, падший. Великий чародей, ученый, гений. Он бросил вызов нашей природе, нашим законам, самой сущности Альтар. Краст проводил эксперименты по выведению идеального существа, весьма безжалостные и опасные эксперименты. «Получилось?» — с усмешкой поинтересовался Ролан. «Ты мне ответь». Арденвейн приблизился к портрету и медленно провел над ним рукой. Волосы чародея укоротились, выцвели до светло-русого, посветлели брови и ресницы, стала прозрачной синева глаз. На Ролана смотрел его портрет. В душе что-то дернулось и оборвалось. «Это твой отец. Война с ледяными магами началась не из-за людей. Война началась из-за женщины. Краст встретил леди Ганноверу, когда путешествовал в поисках новых рас. Говорят, это была любовь с первого взгляда, хотя я в это не верю. Слишком расчетливым и циничным он был. Хотя, кто знает, что таило его черное сердце. Ледяные маги вступили в войну, когда вы уже воевали с людьми. Холодно напомнил Ролан. «О да», — согласился Арденвейн и первым направился к выходу. Ролан задержался на мгновение, чтобы всмотреться в портрет Альтар, запомнить этот умный надменный взгляд, гордый поворот головы, величественную осанку. У него не было оснований не верить Арденвейну, но верить было тоже нелегко. «Что случилось дальше?» — не выдержал Ролан молчания. Муж леди Ганновера узнал об измене. В то время Крас занимал очень высокую ступень в нашей иерархии. Достать его владыке ледяных было не по силам. Но зато он мог отомстить, вступив в войну на стороне людей, что он и сделал. Насколько я помню из истории, в то время у вас возникли трудности в месте вашего проживания. «Да, начали таять ледники, уровень моря поднялся до критической отметки, нас ждало затопление. Владыка использовал ситуацию с пользой, и новые земли получил и отомстил сопернику. Они столкнулись на поле боя, и Краст победил. Не совсем честно, обманом. Но именно он убил предводителя магов, чем и предопределил исход войны. Владыка ледяных умер мгновенно. Кристалл, который получила твоя мать, полностью фальшивый. Если она так любила моего настоящего отца, то смерть владыки не расстроила бы ее так сильно», — заметил Ролан. Они шли рядом по широкой дорожке, выстланной деревянными кругляшами. Первый советник, наконец, потерялся среди деревьев, и Ролан вздохнул с облегчением. Этот красивый Альтар бесил одним своим присутствием. «Ее расстроило не это», — тщательно подбирая слова, сказал Арденвейн. Через несколько дней после смерти повелителя Краст был казнен. «Кем?» «По решению суда чести Альтар за совершенные преступления мы приговорили его к лишению источника, а без источника чародей умирает. Твоя мать почувствовала момент его смерти, и это привело к неконтролируемому выбросу силы. Она действительно любила безумца». «Что же такого он сотворил, что вы его казнили?» — процедил сквозь зубы Ролан, не особо рассчитывая на ответ. «Эта информация касается только Альтар», — глухо ответил Арденвейн. «Как бы там ни было, а это далекое прошлое, и многое сейчас видится не так, как раньше. Но от фактов не спрятаться. Ты его сын, Ролан. Хотя, к нашему счастью, ты ничего не унаследовал от отца, кроме внешности. В тебе нет ни капли магии Альтар. Ты ледяной маг, и я рад этому». «Теперь мне понятна ненависть леди Ганновера к вашей расе. Она ненавидит вас не за мужа, а за любовника». Арденвейн согласно склонил голову. «Но это не объясняет нападение на Марго и заклинание на стенах чертогов. Хотя есть у меня несколько предположений, но мне нужно их проверить. Думаю, мой визит подошел к концу. Вы откроете для нас с Аль-Марго портал?» «Марго пока останется, но с тобой пойдет Марс. Думаю, его помощь пригодится. Сестру он приведет через несколько дней. До тех пор у тебя будут развязаны руки. Чародей многозначительно посмотрел на Ролана. У тебя там еще 5 невест. 4, — скривился Ролан. Я тебя услышал, чародей. И даже то, о чем ты не сказал вслух. Отец Марго давал время спокойно и, не нервируя будущую жену, разобраться с невестами. Спасибо и за это. Через минуту появилась Марси в новом темно-синем шерстяном платье. Она кокетливо помахала ручкой отцу и легким непринужденным движением открыла портал. «Почему он?» — простонал Ролан. «Потому что он лучший портальщик нашего народа», — со вздохом ответил Арденвейн. «И худший из сообщников». «Это почему?» — возмутился Марс. «Потому что тебе незнакомо слово «дисциплина».» Устало махнул рукой чародей и исчез. «Зато со мной весело», — показал воздуху язык неугомонный наглец. «Сестрица просила передать, что она зла, и поэтому не желает тебя видеть в ближайшие сутки». «Зато она обо мне думала, раз передала послание», — ухмыльнулся довольно Ролан и первый шагнул в зеленое марево. «Только о тебе и говорила», — хихикнул Марс. «В основном, конечно, гадости». В чертогах Марс развил бурную деятельность. Он кокетничал с Кассией, воинами охраны, общался с домушками, которые все как одна прониклись к нему ничем не оправданной симпатией. Рассказал поварихе парочку новых рецептов и погладил ошалевшего от такой наглости Кадена за ухом. Только с Винсентом держался холодно и подчеркнуто учтиво. «Чем воин провинился?» Со смехом поинтересовался Ролан, когда Марсия ввалилась к нему в кабинет, нагло отодвинув у самой двери одну из невест. «Ты обязан приказать ему меня не щупать», — возмутился Марс. «Бедные девушки! Вот как можно жить, когда каждый мужлан норовит тебя облапать?» — патетически воскликнул он. «Представляешь, он угостил меня петушком на палочке и пригласил на танцы. Хам!» Ролан, которого последний час не отпускало чувство сильнейшего разочарования, улыбнулся, наблюдая за непоседливым братцем Марго. Но мысли его были далеко от проблем юного шалопая. Узнать, что вся твоя жизнь — ложь, было крайне неприятно. Нужно было сразу встретиться с леди Ганноверой. Но он искал причины, чтобы оттянуть разговор. Последние годы у них с матерью складывались не лучшие отношения. Когда он был маленьким, она не отпускала его от себя ни на час. Постоянно находилась рядом на занятиях, на прогулках, во время игр. И он воспринимал это как должное. Но когда Ролану исполнилось 12, такая опека стала раздражать. Потом случился подростковый бунт. Именно тогда он первый раз влюбился и первый раз пошел наперекор воле матери. Женитьба без родительского благословения и ледяной трон, на который он не претендовал, зная, что Влад сильнее. Но совет старейшин решил иначе, и в тот момент, как он слился с сердцем ледяных чертогов, его собственное сердце заледенело. Такова плата за власть. Ролан вспомнил гордое и счастливое лицо леди Ганновера, когда ему вручили ледяной венец, и разочарование в глазах любимой девушки, когда она не смогла пробудить душу ледяных чертогов. «Просто ты ее не любишь», — сказал тогда дед. «Только истинная любовь способна пробудить душу и заставить замерзшее сердце биться в груди». Потом был второй брак, одобренный матерью и старейшинами. Да и невесту выбирали они. Ролану было все равно, кто станет согревать его постель. Следующий этап — попытка взять Наиру из Альтар. Неудачная попытка. Хотя, видят боги, он старался не причинить ей вреда. Но девушка не смогла выдержать его магию, и ее дар выгорел дотла. Следом случилась нелепая смерть жены. В итоге он продержался почти 10 лет, и вот в его жизнь ворвалась иномерянка по имени Марго. Альтар с чистой кровью. Принцесса, чародейка и невыносимо самостоятельная девушка, которая совершенно не нуждается в его опеке и покровительстве. «И которую хотят убить, между прочим», — ворвался в мысли голос Марса. «Подслушиваешь?» «Нет, просто у тебя такое глупое лицо стало, что сразу ясно. Думаешь о сестрице». Кадан тихонько зарычал, но Марс только рукой махнул. «Можно подумать, я вру». «Итак, Лэр Мак, каков наш план?» «Предлагаю разворошить ледяную кучу и спровоцировать злоумышленницу», — кровожадно усмехнулся Ролан. «Уверен, что это женщина?» Марго настаивает, что это так. «А если это леди Ганновера?» «Тогда ей придется многое мне объяснить». Ролан больше не улыбался. «Но я не вижу мотивов. Месть ледяным, что участвовали в войне и спровоцировали казнь любовника. Месть Альтар, что казнили ренегата», — пожал плечами Марс. «Женщина, разве ее поймешь? А может, она просто сошла с ума?» «Ты говоришь о моей матери, чародей, придержи язык», — холодно напомнил Ролан. «Прости, прости, больше не буду», — совершенно не раскаялся Марс. «Итак, каков наш гениальный план?» «О, думаю, тебе понравится, Марсия», — зловеще прошептал Ролан. «Моя новая фаворитка». «Выведем из-под удара Марго и сыграем на живца», — обрадовался Марс и тут же поскучнел. «Только чур меня не щупать, и не обнимать, и не лапать, и не...» Ответом ему был воздушный поцелуй и оскал, должный символизировать любовный восторг.